Бориса и Глеба у Арбатских ворот. Построена в 1527 году. Возобновлена в 1764 году. Пределы. Казанской иконы Божией Матери. Б. Воскресение Христова. В. Положение Ризы Пресвятой Богородицы. И Г. Марии Магдалины.